Явления общего блага и личного определяют границы достижений. Говорилось в свое время о полной чаше общего блага, которая была как бы условием продвижения. Но если сознание заполняется всецело только своим личным, то движение по пути прекращается. Нельзя сочетать несоединимое. Сфера личного блага столь ограничена, что за предел ее можно выйти лишь только освободившись от оков личности. Всякое насилие над собою результатов не даст. То, что подавлено, но не изжито, рано или поздно поднимет голову. Естественный процесс трансмутации совершается на огнях устремления. Но огонь устремления горит не всегда. Пролаи сознания надо переждать мудро и терпеливо, не допуская, чтобы впадина очередной волны опустилась бы ниже предшествовавшей. Лучшие достижения прошлого хорошо собирать в эти моменты в одно и держать их перед собою, как ручательство будущих нахождений. То, что было, то будет, но усиленное явлением нарастания. Захороненное до времени семя будет расти, когда условия станут благоприятны. Нет вечного испытания. Кончится тяжкое время, и снова легко и свободно станет идти. Но переждать время надо бережно, не отягощая и не насилуя карму.